Алло. Да. Алло, Дмитрий Михайлович? Да, говорит. Алло. Компания Метрофинанс, Смотов Андрей Юрьевич, отдел взыскания. Долг 21 876 рублей, 12 день просрочки. Когда оплата поступит? Еще раз фамилию озвучь. Чего-чего? Там погромче-то можете разговаривать? Фамилию, говорю, еще раз свою озвучь. Ишматов Андрей Юрьевич. Не расслышали? Так еще раз. Ишматов Андрей Юрьевич. Ишматов? Не русский, что ли? Да. Ну, понятно. Это запомните фамилию. Не русский. Когда оплата будет по договору? Фамилия Чурок. А? Б, что ты там хотел базарить конструктивно? Там спите, что ли, я понять не могу, Дмитрий Михайлович. А? Ну, да, да, сплю. Что? Спите, да? Угу. Идите поработайте лучше, спите ну, там. Я лучше спать буду, мне неинтересно работать. Да работают что вы работают. Говорите, Дмитрий Михайлович? А? Когда оплата, спрашиваю, по договору будет? Ну, я не знаю, ты реши, когда. Да что вы говорите? Давайте это завтра вносим, 3500, делаем продление на 14 дней. Идите лучше поработайте, листовки пораздавайте. Не, лучше посплю, а тут гайморит свой вылечу. Дмитрий Михайлович, я говорю, идите поработайте. Если завтра оплата не поступает, я тогда направляю выездные мероприятия к вам домой на работу по своим контактам. О, давай свою гей-команду присылай. Вот. А потом еще мать будет оплачивать за вас. Услышали меня? Слышишь? Когда взбодрим ее. Отдыхай, петух ебаный. Дмитрий Михайлович, я еще раз говорю, завтра вы... оплата, если не будет, вы вонючий рот сал. То придите контакт спит. Пусть они бодрятся так же. Все, нахуй пошел. Ну, давайте, завтра оплачиваем, а мне отзвонят. Нахуй пошел. Да что вы говорите? Дмитрий Михайлович. Ну, исполни дальше что-то. Компания «Займ. Отдел взыскания». Специалист Наталья Владимировна. Это Черков Дмитрий Михайлович. Наталья Владимировна, а фамилия? А фамилия вам моя зачем? Сидорова. Угу. Сидорова. Специалист чего ты? Специалист отдела взыскания. Вы хотели сказать вы, да? Да, я хотел сказать ты, потому что тебя там немного. Угу. Ну, вы так и хотели сказать вы, да, я вас правильно поняла. Вы Черков Дмитрий Михайлович, уважаемый гражданин Российской Федерации. Звоним по поводу вашего займа. Компания «Е-Займ» не оплачивается сумма долга у вас. 46 300 рублей. «Е-Займ» требует, чтобы вы внесли оплату срочно. Сегодня до 18 часов. Либо оплатили продление. На две недели продление будет 6 300, на один месяц 13 500. Какая сумма сегодня гарантированно поступит от вас? А вы по какому договору работаете? По цессии или по агентскому? Вам звоню от кредитора компании «Я заем». От кредитора. Тогда ОГРН организации будьте любезны озвучить. ОГРН организации? Да. Но эта информация предоставлена на сайте компании «Я заем». Вам зачем это Нет, сейчас? Нет, мне нужно, чтобы я убедился, что вы не являетесь мошенником каким-то. Да, а потом вам, а после ОГРН вам еще что нужно будет обозначить? Ну, наверное, глубину твоей вагины, к примеру. Ну, это я вам не обозначу. Почему? Уважаемый. Не мерила, что ли? Это запись разговора. Или она бездонная? Потому что у нас ведется запись разговора. Ну, пусть ваша она ведется, у меня наглость. Она тоже ведется. Хамство, наглость, беспардонность вас никак не освобождает от оплаты долга. Он от этого увеличивается в разы дороже. Действительно. Потому что каждый день мы начисляем вам проценты, на основании чего вы начисляете? Уведомляем проценты. Бюро кредитных историй, чтобы вам другие организации ничего не выдали. Так может как быть, я заем. Вы перестанете истерить? И как-то потому что вы явно не намерены вносить оплату. Об оплате что нам сообщите? Еще раз я сегодня говорю, может быть, более конструктивно внесена. Будем беседовать. Я не знаю, какая у тебя беседуйте там сумма конструктив. Будет. Беседуйте конструктивно. Ну, сегодня излагай. Оплата в какой сумме поступит? Я не знаю, что ты там оплатишь, что ты меня спрашиваешь. Меня твои проблемы не интересуют. И твои оплаты тем более. Алло, Метрофинанс, отдел взыскания, Чуйкин Евгеньевич, меня зовут там. Черков, что так вальяжно-то? Где? Как тебя деньги, там где наши? Серков, деньги, слышь, где наши? Животное, ты что-то как-то странно, дико Серков. Разговариваешь. Ты из леса только вышел или что? А? Дичь. Вы там в неадеквате опять, что ли? Ты, походу, что, какая-то опять организация вас... опять? Одобрила, что ли, 5000? У вас там праздник всей семьи, что ли, или что? На стол поесть поставили? Слышь, Кусара? Черков. Ты веди себя нормально, в натуре, слышишь? Что ты так базаришь? А? Ты что так базаришь, петух? Так Черков, что бегаем-то, а? Что исполнять-то начинаем? Чё ты бегаешь, знакомые номера берем там. Петух, Туре. Чего? Базаришь, чего? Черков, с вами разговариваю, ну как с вами разговаривать? Какой-то человек уважаемый или что? Да ты какой-то неадекватный пьяный чел, хер тебе пойму. Где я звоню, а вы не в адекватном состоянии. Я не пойму твой разговор, что ты хочешь в натуре обоснуй. Черков, где бегаем-то с деньгами-то? Обоснуй, что ты хочешь. Черков, где бегаем с деньгами нашими? Ты тупой попугай, я понял, да, хорошо. Обоснуй, что хочешь. Черков, а здесь сразу, вот к чему тут включился акцент просто, Черков? Акцент не выключался, ты не понимаешь по-русски. Акцент я тебе по-нерусски объясняю. Ты тупой обезьян. Я твой мать. Черков, вы употребляете что-то на... Это вряд ли, Черков. У вас там что, мама, как по долгам, там, когда в игру вступит-то по гашению? Твой мама вступит в игру по-любому. Это вряд ли, Черков. Ты понял, петушара, меня или нет? Черков, вы что исполнять-то начинаете-то, а? Ты подъехать хочешь или что? Ты где находишься, ай, гандон? В Санкт-Петербурге мы находимся. Ай, гандон, адрес говори, я подъеду сейчас к тебе. Никольский, 4. Черков, у мамы деньги на маршрутку берем. Адрес домашний, говори. Никольский, 4. Домашний адрес свой, говори. Неделю-то поехали. Черков. Ты завтал, да? Ты не мужик, в тебе духа нет, понял? Черков, Никольский, 4, переулок. Души плохо работают. Духа у тебя нет. Черков, что исполняет-то? Мама адекватный человек у вас. Бодрить ее уже начинает. Она так же исполнять начнет. А я твою маму люблю. Это вряд. Очень сильно люблю иногда. За 300 рублей вот этот... люблю. Черков, вот к чему акцент был включен-то? Ты что, понимал? Ты по-русски не понимаешь. Черков, давайте гуляйте, маму предупреждаем старенькую, что взбодрят ее скоро. Предупреди маму сегодня приехать. Приехать сегодня в очередной раз, друзья, ее буду бодрить. Да? Скажи маме. Вы про свою говорите, Черков? Твою маму предупреди. Да. Алло, здравствуйте. Это компания Юнона, Коршунова Ксения Сергеевна. Ведется запись разговора. Дмитрий Михайлович Черков. У вас 16-й день просрочки в компании «Деньга онлайн». Сумма долга уже 14 217 рублей. Будьте любезны, уточните еще раз название вашей организации. Коллекторское агентство «Юнона». Хорошо. Тогда будьте любезны, уточните, пожалуйста, по какому договору вы работаете. Переуступка прав требований или по агентскому? Агентский. Агентский договор. Таким образом, мы приходим к следующему. Вы меня должны уведомить о сумме и не задавать мне лишних вопросов. По агентскому договору вы права на это не имеете. Поэтому я слушаю сумму задолженности и говорю вам «до свидания». Это почему это так? По закону, детка. Дмитрий Михайлович, 14 217 рублей вам необходимо в компанию «Деньга онлайн» оплатить сегодня. Всё. До конца дня. Я услышал, спасибо за информацию, свободно. И оплачивайте. Свободно. Базарь. Алло. Базарь. Алло. Добрый день. Добрый. Микрофинансовая компания «Конго». Меня зовут Еремина Надежда Александровна. Наш разговор записывается. Чирков Дмитрий Михайлович. Есть такая вероятность. Я вас слушаю. Дмитрий Михайлович, дату рождения, адрес регистрации, наименование места работы назовите. Хуй пососите. Корректнее выражайтесь. Ты что, наверное, не понимаешь, это нужнее. Мы с вами на «ты» не переходили, Дмитрий я Михайлович. Я на «вы» не переходил, поэтому ты что-то не поняла или что? Корректнее разговаривайте, еще раз повторите. По пути базай, шмара. О, как вас мама-то научила разговаривать, Вероника, да? Базарь дальше. Папа-то не учил вас? Папа не учил по долгам оплачивать? Давай, давай, дальше базарь. Шмара. Базарить вы будете. Все? Дмитрий Михайлович, ну что там с оплатой вашего долга? А что там с глубиной твоей вагины? Вам нужно, наверное, у жены спросить, измерить там, если вам нужно. Ты знаешь, у моей жены я знаю глубину, а вот твою не знаю. Будь любезна, назови цифру. Серьезно? Нет. Ну, как бы вам это называть, я не буду. Да, Дмитрий Михайлович, а вот что, стесняешься? Оплачивать-то когда собираетесь? Шмарка вас стесняться, дырявая. Должников, которые не могут оплатить свои задолженность? Нет, шмара, должников признать может только суд. Это вы сейчас, да, только вспомнили? Это я тебе напомню. Ну так что, жена, как вашу жену зовут, расскажете? Ну, наверное, так же, как твою вагину. Светлана, наверное, да? Ну, наверное, я не знаю. Тебе или видно. Как? Ты свою вагину Светлана зовешь, молодец. Дмитрий Михайлович, мне кажется, вы в свои года ничему не научились. Я понимаю, что если у вас не хватает образования, ну, либо у вас не воспитали в детстве, как бы это ваши сугубо личные проблемы. И разговаривать вы можете так со своей мамой или женой, вам это понятно? Шмара, отдыхай. Глубину вагины выяснишь, позвонишь. Чирков, Чирков, вы там, пожалуйста, выбирайте лексикон свой. Да, я очень четко подобрал каждое слово. Ага, вас мама научила, да, так если разговаривать? Если тебе что-то конкретно непонятно, Google-переводчик тебе что-то. Помнит. Да, конечно, мне непонятно, почему такой человек может брать денежные средства и не оплачивать. Потому что наверное, вы не можете не в состоянии обеспечить, вы не в состоянии обеспечить свою семью. Я за счет того, что беру денежные средства у таких ложков, как ты... Обеспечиваю себя прекрасно. У меня вы ничего не берете, Дмитрий Михайлович. Вы ошибаетесь, Чирков. И выебываешься. Чирков, вы что-то там говорите, вас очень плохо слышно. Вы погромче говорите, а то на записи это очень плохо слышно. И погромче там, а то никто вас не слышит. Вы, видимо, находитесь сейчас у себя на работе, в обществе, где вас слушают. И вы там работаете, наверное, клоуном, да? Да. Так, слушай, как там тебя зовут, напомни. Да, Дмитрий Михайлович Чирков. Я вам представлялась, Чирков. А что, тебе впадло второй раз имя сказать? Или ты забыла? Чирков, ну что вы, Чирков, ну я вам представлялась, зачем мне еще раз? Да все, короче, ты пизда тупая, наебала. Чирков, подождите, Чирков, ну что вы так прекращаете этот разговор? Так, давайте поговорим о вашем семействе, как вы его обеспечиваете. Давай, хорошо, как поговорим. Как ваша супруга Чиркова поживает? Смотри, я тебе расскажу такой маленький секрет. Чирков, вы, наверное, не знаете, да, то на общение, Чирков? Заткни свою тухлую пасть, дырка. Чирков, вы, наверное, что-то не понимаете. Вы тихо говорите очень. Вы тихо, Чирков, говорите. Вы, пожалуйста, погромче. Я слышу, как что-то со связью. У вас, Чирков, связь прерывается. Чирков, я вас не слышу. Чирков. Давай говно, короче, сбрасывай. Чирков, Дмитрий Михайлович, давайте разговаривать с вами будем. Чирков. Хороший говорите, вопрос. Давайте, Чирков, когда вы будете оплачивать свою сумму займов? 23 208 рублей, Чирков. Нахуй. Чирков. Чирков, что говорите? Вы почему-то, мне кажется, что-то у вас с речью, наверное. Да, да. Вы, ну вам нужно срочно обратиться к психологу с части. Что? Чирков, не слышно вас. Чирков, я вас не расслышала. Повторите, пожалуйста. Уши почисти, пизда тупая. Чирков, опять какие-то помехи, не слышно. Я уже понял, вас, что ты постоянно помехи в башке. Нахуй, иди, короче, ты неинтересная и скучная. Что, Чирков? что, вы будете оплачивать долг? Когда? Чирков. Чирков Дмитрий Михайлович. Хуй соси, губы тряси. Чирков Дмитрий Михайлович, вы здесь еще? Вас не слышно. Ну да, да. Тебе не слышно. Потом запись переслушаешь. Чирков Дмитрий Михайлович, когда будете оплачивать свою задолженность? Когда будете оплачивать? Когда оплачивать не буду, никогда. Чирков, вы, наверное, решили через суд, чтобы с вас взыскали денежные средства. Я вас правильно понимаю? Туда, чтобы через суд взыскали, да. Дмитрий Михайлович Чирков. Чирков, вы опять находитесь в коллективе, где можете изображать из себя клоуна? Я всегда в коллективе, в отличие от тебя. Очень замечательно, Чирков Дмитрий Михайлович. Ну что, Дмитрий Михайлович, когда будете готовы к диалогу? Хуй соси, губой тряси. Вас опять плохо слышно, Чирков. Я понял, или у тебя Чирков, проблем со слухом. Как правильно вас? Лорд, вы Чирков или Чирков? Чирков? Я вообще хозяин меня называй, поняла, Санька? Чирков, наверное, Чирков, Дмитрий Михайлович. Вы, наверное, просто фамилию Санька, не расслышали, наверное. Санька, я твой хозяин. Чирков. Чирков Дмитрий Михайлович, компания «Конго» выставляет вам требование оплатить сумму займа. Да нахуй идет это «Конго»? В случае вашей неоплаты компания вправе передать ваш договор на взыскание третьим лицам. Еще раз повторяю, специально для тебя, если ты плохо слышишь. Чирков, нахуй идет твое «Конго» на свою память. Чирков, вас плохо слышно, у вас ненормативная лексика. Чирков, но запись прекрасна. Чирков, поэтому. Чирков. Тупая дырка. Передавай привет, Чирков. И скажи, подпишитесь на канал. Скажи, Чирков. Подпишитесь на канал. Чирков, вам, Чирков Дмитрий Михайлович, также вас предупреждаю, что банки вам будут поступать в соответствии с федеральным законом 230. Всего доброго, Чирков. Обеспечивайте свою семью, ожидайте повестки компании вправе передать ваш договор на взыскание третьим лицам. Чирков. Тухлый разговор. Понял? Чирков, до свидания. Давай, Дырка. Маму попросите, чтобы вас воспитала, Чирков. Обязательно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут Нестерова Екатерина Александровна. Дмитрий Михайлович, 11 дней на просрочке, долг 21 658 рублей. Вы почему оплату не носите? Нестерова, ты тон смени, пожалуйста, а то как-то неинтересно с тобой беседовать в таком тоне. Дмитрий Михайлович, я с вами общаюсь так, как это положено. Вы на просрочке находитесь. Это что у тебя там на лицо положено, что ты так общаешься? Вы на каком основании решили, что имеете право незаконно удерживать чужие денежные средства? Мне кажется, у тебя батрудина случился. Может, спокойно поговоришь, конструктивно? Дмитрий Михайлович, я вам вопрос задала. Вы по какой причине оплату не производите? Пока ты не перейдешь к нормальной манере разговора, я с тобой беседовать не буду. Понял? Он не прописан российским законодательством. Вы должник на данный момент. И он у меня вполне нормальный, Дмитрий Михайлович. Это все, что вы можете сделать, да? Вы в 26 лет, кроме как посмеяться над своей беспомощностью, не можете. Ясно. Ходите по микрофинансовым организациям и берете денежные средства. Ситуации. Разве мама такого сына воспитывала, Дмитрий Михайлович? Может, маме позвонить, попросить, чтобы она помогла сыну, который в 26 лет не умеет зарабатывать? Семью вы как планируете содержать, Дмитрий Михайлович? Стыдно должно быть. То, что вы не умеете ни работать, ни деньги зарабатывать. Еще и в воинской части вы указываете, что вы работаете. Все, прооралась, тварь. Что молчите, Дмитрий Михайлович? Я вам сейчас фиксирую отказ от оплаты и, возможно, в ближайшее время ожидайте выездные мероприятия по адресу регистрации и месту вашей работы. Всего доброго. Жопу в крест. Дмитрий Михайлович. Алло. Да. Здравствуйте. Это вас беспокоит компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут Горячева Регина Усимовна. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь вообще рассчитываться задолженность? У вас долг так-то 21 441 рубль. Так, еще раз, очень быстро говоришь, помедленнее. Я записываю. Говорите, да, начнем говоришь. С этого, давайте. Вы меня не давай знаете. Давай начнем с этого, тебя там немного, и... поэтому давай не выебывайся. Дмитрий Михайлович, вы так маме своей скажите у себя в селе. Я где твоей вы там, маме в селе, каждый вечер так говорю. Либо пожалуйста. Мы приедем тогда к вам тогда домой. Тогда приезжай со своей гей-группой, и мы пообщаемся. 150. Мы сделаем запрос к вашему командиру. Да, сделай запрос уже к моему командиру. Вы я уже не знаю, кому ты можешь сделать запрос. Если вы сейчас там на другой стороне такой крутой, не знаете ничего. Это молодой, ты на другой стороне такая тупая. Рубль. Что бы вы мне ни говорили, что мне абсолютно все равно. У тебя что, ПМС, что все равно. Я буду очень громко смеяться, когда сделаю запрос да, вам на работу. Да, я заметил, хочу что ты будешь громко смеяться, лица. Когда у тебя ПМС закончится. Хотела бы посмотреть на ваше выражение лица. Все, а ты закончила писатель, любовь. И ваша жена Светлана-то не очень-то рада с вами общаться. Постоянно бесится, постоянно-то возмущается, кричат, что звонят по поводу долгов. А вы так. Вот вынуждены уже отвечать на звонки, наверное, да? Раньше мне боялись трубку брать, не сейчас отвечаете. Димочка, мне параллельно. Очень жалко вас. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.